Миф о загробных воздаяниях. Я передам тебе не Алкиноево повествование, а рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армении, родом из Памфилии. Как-то он был убит на войне. Когда через 10 дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли еще целым, привезли домой, и когда на 12-й день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил, а оживший рассказал, что он там видел. Он говорил, что его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то божественному месту, где в земле были две расселины, одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх, по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым идти по дороге налево, вниз, причем и эти имели позади обозначение всех своих проступков. Когда дошла очередь до Эра, судьи сказали, что он должен стать для людей вестником всего, что здесь видел, и велели ему все слушать и за всем наблюдать. Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселинам — неба и земли, а по двум другим приходили. По одной подымались с земли души, полные грязи и пыли, а по другой спускались с неба чистые души. И все, кто бы ни приходил, казалось, вернулись из долгого странствия. Они с радостью располагались на лугу, как это бывает при всенародных празднествах. Они приветствовали друг друга, если кто с кем был знаком, и расспрашивали пришедших с земли, как там дела, а спустившихся с неба о том, что там у них. Они, вспоминая, рассказывали друг другу, одни со скорбью и слезами, сколько они чего натерпелись и насмотрелись в своем странстве под землей, а странствие это тысячелетнее, а другие те, что с неба, о блаженстве и о поразительном по своей красоте зрелище. Но рассказывать все подробно потребовало бы Главкон много времени. Главное же, по словам Эра, состояло вот в чем. За всякую нанесенную кому-либо обиду и за любого обиженного все обидчики подвергаются наказанию в 10-кратном размере, рассчитанному на 100 лет, потому что такова продолжительность человеческой жизни, чтобы пени была в 10 раз больше преступления. Например, если кто стал виновником смерти многих людей, предав государство и войско, и многие из-за него попали в рабство, или же если он был соучастником в каком-нибудь другом злодеянии, за все это, то есть за каждое преступление, он должен терпеть 10-кратно большие муки. С другой стороны, кто оказывал благодеяние, был справедлив и благочестив, тот вознаграждался согласно заслугам. Что Эр говорил о тех, кто, родившись, жил лишь короткое время, об этом не стоит упоминать. Он рассказывал также о еще большем воздаянии за непочитание и почитание богов и родителей и за самоубийство. Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардией. Этот Ардией был тираном в каком-то из городов Памфилии еще за 1000 лет до того. Рассказывали, что он убил своего старика отца и старшего брата и совершил много других нечестий и преступлений. Тот, кому был задан этот вопрос, отвечал на него, по словам Эра, так: «Ардией не пришел, да и не придет сюда. Ведь из разных ужасных зрелищ видели мы и такое. Когда после многочисленных мук были мы уже недалеко от устья собирались войти, вдруг мы заметили Ардиея и еще некоторых, там были едва ли не сплошь все тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники. Они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рев, чуть только кто из этих злодеев, неисцелимых по своей порочности или недостаточно еще наказанных, делал попытку войти. Рядом стояли наготове дикие люди с огненным обличьем. Послушные этому реву, они схватили некоторых и увели, а Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам, причем всем встречным объясняли, за что такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множество разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх, как бы не раздался этот рев, когда кто-либо из нас будет у устья. Поэтому величайшей радостью было для каждого из нас, что рев этот умолкал, когда мы входили. Вот какого рода были приговоры и наказания, и прямо противоположными им были вознаграждения. Всем, кто провел на лугу 7 дней, на 8-й день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за 4 дня прийти в такое место, откуда сверху виден луч света, протянувшийся через все небо и землю, словно столб, очень похожий на радугу, только ярче и чище. К нему они прибыли, совершив однодневный переход, и там увидели посредине этого столпа света свешивающиеся с неба концы связей. Ведь этот свет — узел неба, как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод. На концах этих связей висит веретено ананки, придающие всему вращательное движение. У веретена ось и крючок из адаманта, а вал из адаманта в соединении с другими породами. Устройство вала следующее. Внешний вид у него такой же, как у здешних, но по описанию Эра надо представлять себе вот так, что в большой полый вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются ящики. Таким же образом и третий вал, и четвертый, и еще 4. Всех валов 8, они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют непрерывную поверхность единого вала. Ось же эта прогнана насквозь через середину 8-го вала. Первый наружный вал имеет наибольшую поверхность круга, 6-й вал — вторую по величине, 4-й — 3-ю, 8-й — 4-ю, 7-й — 5-ю, 5-й — 6-ю, 3-й — 7-ю, 2-й — 8-ю по величине. Круг самого большого вала — пестрый, круг 7-го вала — самый яркий. Круг 8-го заимствует свой цвет от света, испускаемого 7-м. Круги 2-го и 5-го валов близки друг к другу по цвету и более желтого, чем те оттенка. 3-й же круг — самого белого цвета, 4-й — красноватого, а 6-й стоит на 2-м месте по белизне. Все веретено, в целом вращаясь, совершает всякий раз один и тот же оборот. Но при его вращательном движении внутренние 7 кругов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого. Из них всего быстрее движется 8-й круг, на 2-м месте по быстроте 7-й, 6-й и 5-й, которые движутся с одинаковой скоростью. На 3-м месте, как им было заметно, стоят вращательные обороты 4-го круга. На 4-м месте находится 3-й круг, а на 5-м — 2-й. Вращается же это веретено на коленях ананки. Сверху на каждом из кругов веретена восседает по сирене. Вращаясь вместе с ними, каждый из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков, а их 8, получается стройное созвучие. Около сирен, на равном от них расстоянии, сидят каждый на своем престоле другие 3 существа. Это Мойры, дочери Ананки, Лахисис, Клато и Атропос. Они во всем белом, с венками на головах. Влад с голосами сирен, Лахисис воспевает прошлое, Клато — настоящее, Атропос — будущее. Время от времени Клато касается своей правой рукой наружного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахисис поочередно касается рукой того и другого. Так вот, чуть только они пришли туда, они сразу же должны были подойти к Лахисис. Некий прорицатель расставил их по порядку, затем взял с колен Лахисис жребии и образчики жизни, взошел на высокий помост и сказал: «Слово дочери Ананки, девы Лахисис. Однодневные души. Вот начало другого оборота, смертоносного для смертного рода. Не вас получит по жребию гений, а вы его себе изберете сами. Чей жребий будет первым, тот первым пусть выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую. Добродетель не есть достояние кого-либо одного, почитая или не почитая ее, каждый приобщится к ней больше либо меньше. Это вина избирающего, Бог не виновен». Сказав это, прорицатель бросил жребий в толпу, и каждый, кроме Эра, поднял тот жребий, который упал подле него. Эру же это не было дозволено. Всякому поднявшему стало ясно, какой он по счету при жеребьевке. После этого прорицатель разложил перед ними на земле образчики жизней в количестве значительно большем, чем число присутствующих. Эти образчики были весьма различны. Жизнь разных животных и все виды человеческой жизни. Среди них были также тирании, пожизненные, либо приходящие в упадок посреди жизни и кончающиеся бедностью, изгнанием и нищетой. Были тут и жизни людей, прославившихся своей наружностью, красотой, силой, либо в состязаниях, а также родовитостью и доблестью своих предков. Соответственно, была здесь и жизнь людей неприметных, а также жизнь женщин. Но это не определяло душевного склада, потому что душа непременно изменится, стоит лишь избрать другой образ жизни. Впрочем, тут были вперемешку богатство и бедность, болезни, здоровье, а также промежуточные состояния. Для человека, дорогой Главкон, вся опасность заключена как раз здесь. И потому следует по возможности заботиться, чтобы каждый из нас, оставив без внимания остальные познания, стал бы исследователем и учеником в области этого, если он будет в состоянии его откуда-либо почерпнуть. Следует отыскать и того, кто дал бы ему способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни. А из представляющихся возможностей всегда и везде выбирать лучшее. Учитывая, какое отношение к добродетельной жизни имеет все то, о чем шла сейчас речь, и сопоставляя это все между собой, человек должен понимать, что такое красота, если она соединена с бедностью или богатством, и в сочетании с каким состоянием души она творит зло или благо, а также что значит благородное или низкое происхождение. Частная жизнь, государственные должности, мощь и слабость, восприимчивость и неспособность к учению. Природные свойства души в сочетании друг с другом и с некоторыми благоприобретенными качествами делают то, что из всех возможностей человек способен, считаясь с природой души, по размышлении произвести выбор. Худшим он будет считать образ жизни, который ведет к тому, что душа становится несправедливее, а лучшим, когда она делается справедливее. Все же остальное он оставит в стороне. Мы уже видели, что и при жизни, и после смерти это самый важный выбор для человека. Воит надо отойти с этим твердым, как адамант, убеждением, чтобы и там тебя не ошеломило богатство и тому подобное зло. И чтобы ты не стал тираном, такой и подобной ей деятельностью не причинил бы много непоправимого зла и не испытал бы еще большего зла сам. В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей, как по возможности в здешней, так и во всей последующей. В этом высшее счастье для человека. Да и вестник из того мира передавал, что прорицатель сказал тогда вот что: «Даже для того, кто приступит последним к выбору, имеется здесь приятная жизнь, совсем неплохая, если произвести выбор с умом и жить строго. Кто выбирает вначале, не будь невнимательным, а кто в конце, не отчаивайся». После этих слов прорицателя сразу же подошел тот, кому достался первый жребий. Он взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из-за своего неразумия и ненасытности он произвел выбор, не поразмыслив, а там таилась роковая для него участь — пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Когда он потом, не торопясь, поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой выбор, не посчитался с предупреждением прорицателя, винил в этих бедах не себя, а судьбу, божества, все что угодно, кроме себя самого. Между тем он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествовавшую жизнь при упорядоченном государственном строе. Правда, эта его добродетель была всего лишь делом привычки, а не плодом философского размышления. Вообще говоря, немало тех, кто пришел с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, кто приходил с земли, производили выбор не торопясь, ведь они сами испытали всякие трудности, да и видели их на примере других людей. Поэтому, а также из-за случайности жеребьевки, для большинства душ наблюдается смена плохого и хорошего. Если же, приходя в здешнюю жизнь, человек здраво философствовал и при выборе ему выпал жребий не из последних, тогда, согласно вестям из того мира, он, скорее всего, будет счастлив не только здесь, но и путь его отсюда туда и обратно будет не подземным, тернистым, но ровным, небесным. «Стоило взглянуть, — рассказывал Р. на это зрелище, — как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни. Эр видел, как душа бывшего Орфея выбрала жизнь лебедя. Из-за ненависти к женскому полу, так как от них он претерпел смерть, его душа не пожелала родиться от женщины. Он видел и душу Фамиры, она выбрала жизнь соловья. Видел он и лебедя, который предпочел выбрать жизнь человеческую. То же самое и другие мусические существа. Душа, имевшая 20-й жребий, выбрала жизнь льва. Это была душа Аякса, сына Теламона. Она избегала стать человеком, памятуя об истории с присуждением доспехов. После него шла душа Агамемнона. Вследствие перенесенных страданий она тоже неприязненно относилась к человеческому роду и сменила свою жизнь на жизнь орла. Между тем выпал жребий душе Аталанты. Заметив, каким великим почетом пользуется победитель на состязаниях, она не могла устоять и выбрала себе эту участь. После нее он видел, как душа Эпея, сына Панопея, входила в природу женщины, искусной в ремеслах. Где-то далеко, среди самых последних, он увидел душу Ферсита, этого всеобщего посмешища. Она облачалась в обезьяну. Случайно самый последний из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека далекого от дел. Наконец она на силу нашла ее, где-то валявшуюся. Все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть ее увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий. Души разных зверей точно так же переходили в людей и друг в друга, несправедливые в диких, а справедливые в кротких, словом, происходили всевозможные смешения. Так вот, когда все души выбрали себе ту или иную жизнь, они в порядке жребий стали подходить к Лахисис. Какого кто избрал себе гения, того она с ним и посылает, как стража жизни и исполнителя сделанного выбора. Прежде всего, этот страж ведет душу к Клото, под ее руку и под кругообороты вращающегося веретена. Этим он утверждает участь, какую кто себе выбрал по жребию. После прикосновения к Клото он ведет душу к пряже Атропос, чем делает нити жизни уже неизменными. Отсюда душа, не оборачиваясь, идет к престолу Ананки и сквозь него проникает. Когда и другие души проходят его насквозь, они все вместе в жару и страшный зной отправляются на равнину Леты, где нет ни деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются у реки Амилет, вода которой не может удержаться ни в каком сосуде. В меру все должны были выпить этой воды, но кто не соблюдал благоразумия, те пили без меры, а кто ее пьет таким образом, тот все забывает. Когда они легли спать, то в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх, в разные стороны, к местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как звезды. Эру же не было дозволено испить этой воды. Он не знает, где и каким образом душа его вернулась в тело. Внезапно очнувшись на рассвете, он увидел себя на костре.